Патмосов подоспел к выносу тела. Мимо него пронесли гроб и прошли немногие из провожавших, какие-то женщины и между ними Марья Васильевна. Лукерья собиралась запереть дверь и идти тоже, когда Патмосов нагнулся и как будто поднял с порога серебряный портсигар. Смотри, обронил кто-то. Лукерья взглянула на вещь и побледнела. Дверной ключ упал у нее из рук. — Узнала? — тихо спросил Патмосов. — Ничего не узнала, — грубо ответила Лукерья. — А напугали вы меня? — Ну, так моя находка, — усмехнулся Патмосов и пошел к кладбищу. Скоро он догнал процессию и зорко осмотрелся, но ничего из того, чего он ждал, не увидел. Он дошел до кладбища, был в церкви и уехал домой с твердым решением отыскать Сережу и В.